Легендарный лунный скульптор. Глава 8. Кровь вампиров. Хэн вошел в игру. За время отсутствия его ничего не изменилось. Альберон все так же сидел в углу и медитировал. Впрочем, другого вид и не ожидал, хоть он и нип, но и ему для повышения уровня и умений надо повторять определенные действия. Ничего не случилось. По правде говоря, телепорт был установлен в безопасном месте, спроектированном так, чтобы никакой монстр не мог даже близко подойти. Увидев Фиида, Альберон встряхнулся, как будто после долгого сна, и, поднимаясь, спросил: «Куда ты идешь?» «На разведку. Подожди меня здесь». «Хорошо, я буду ждать тут». Альберон уселся обратно на свое место и погрузился в себя. Виид же осторожно выбрался из пещеры. В отличие от Альберона, его уровень не давал ощущения защищенности. Монстры. Территорию вокруг пещеры он изучил в прошлый раз. Теперь стоило провести более длительную и опасную разведку, например, к городу. В свете дня окружающая местность прекрасно просматривалась. Далеко впереди был все тот же черный замок и пустынные улицы города. Монстров не было видно, это успокаивало. Безопасное место только одно – пещера, и из нее он только что вышел. Рядом с пещерой не должно быть много монстров. Виит осторожно выглянул вниз с площадки. Впереди куда-то спешила стая волков. «Ребята, мне с вами точно не по пути». Спустя пару часов, перебираясь от одного укрытия к другому, часто останавливаясь и даже задерживая дыхание, Виит добрался до города. Большинство зданий оказалось разрушено. Выбитые двери, разбитые ставни и мусор на улице ясно говорили, что владельцев тут давно нет, и внутри искать нечего. Да, похоже, поживиться нечем. Когда он узнал, что едет в провинцию Морта, то заранее подготовил все самое необходимое. Закупил побольше продуктов и лекарственных трав и оставил все это в пещере. Мешок получился большим, но зато первое время можно было не переживать, что чего-то не хватает. Виит хотел более тщательно исследовать город, но, к сожалению, время работало против него. «Вас пронизывает нестерпимый холод. Физические способности снижены на 14%. От лютого холода Виида защищали только доспехи, особо ничего не меняющие. Чтобы согреться, можно было бы развести костер, вот только сидеть под столбом дыма, уходящим в самое небо, это чистой воды самоубийство». Подрагивая от холода, Виит аккуратно перебегал от одного здания к другому. Подобная осторожность была вознаграждена обнаружением вампирского патруля. Выглядели они как люди, в темном обтягивающем манто, с очень бледными лицами. После непродолжительного преследования удача повернулась к Вииду лицом. Один из вампиров отделился от группы. Пришло время действовать. Виит поднял руку с кольцом и тихо произнес: «Благословение!» Кольцо неярко блеснуло, и волна тепла побежала по телу. «Вы использовали благословение кольца понтифика. Ваши физические способности увеличены на 20 минут». Проверив окно характеристик, Виит приятно удивился полученному результату. Сила, ловкость, живучесть, выносливость и стойкость увеличились на 150%. Здоровье и мана на 30% от максимального значения. Теперь у Виида было более 7000 жизней и 6000 маны. Практически всегда после получения нового уровня Виид вкладывал все очки в ловкость и силу. Сила была для него чуть ли не главной характеристикой. А вот стойкость и живучесть он не повышал. И хотя запас живучести невелик, Виид восполнял это благодаря бою, повышая уровень выносливости автоматически от пропущенных ударов. Поэтому получить более 7000 жизней было просто бы замечательно. Мана тоже увеличилась, но способности не уберегут от смерти, когда полоска здоровья достигнет отметки 0. Отлично. И хотя благословение действовало всего 20 минут, эффект, по мнению Виида, был потрясающий. Перевязка. Так как увеличилось только максимальное значение жизни и маны, а фактическое осталось прежним, Виит усердно накладывал повязки, стремясь повысить здоровье. Навык перевязки уже приближался к высшему уровню, поэтому он выполнял все очень быстро и смог полностью восстановить здоровье. Кроме того, на пальцах у него было 7 колец от Петра, увеличивающих восстановление маны на 10%. Оставалось еще одно средство повысить свое здоровье. Наконец-то я поем. Сказано, сделано. Как гласила одна из заповедей геймера, в королевской дороге день начни свой с яиц джоинг. Для здоровья полезны они. Виит быстро проглотил яйцо и получил дополнительные 500 маны и здоровья. И на этом подготовка к сражению не закончилась. Виит достал полученный от первосвященника меч и произнес: «Святое благословение!» Тело окутал мягкий белый свет. Защитные навыки повысились на 40%. Также защитная способность, которую в игре использовали клирики. Правда, от меча эффект значительно больше, чем когда это умение применяла Ирен. За это время вампир мог уйти уже далеко. Однако непонятно, о чем он думал, направившись к стене дома, в котором прятался Виит. «Что за неприятное жжение исходит из-за того дома?» – тихо бормотала нежить. Вампир начал осторожно обходить здание, желая узнать, что же там. «Техника секущего ножа!» Завершив подготовку, Виит внезапно атаковал вампира. Он вышел из дома, в котором прятался, и применил свои умения. «Враг, человек!» Вампир, не дрогнувший рукой, закрылся от меча Виита. Однако техника секущего ножа обладает страшной особенностью. Неважно, что применил противник, техника пробьет любую защиту, какой бы она ни была. Когда противник низкого уровня, например, волк, особой разницы вы не увидите. Однако, когда перед тобой враг сильной защиты, такой как вампир, то она тут же падет. Кия! Полоска жизни у атакованного вампира ощутимо уменьшилась. Но поскольку он был значительно выше уровнем, то от одной атаки даже не пошевелился. Вампир стоял как ни в чем не бывало, будто его просто укусил комар. «Человечешка, я выпью тебя досуха!» Вампир протянул руки вперед и напал. Это была простая и бесхитростная атака. Когда он схватывал противника, то прокусывал на шее две дырочки, и тогда жертве приходилось испытывать нечто неприятное. Виит, наклонив голову, сильно ударил вампира в грудь мечом и отскочил в бок. Кувыркнувшись на покрытой снегом земле, он посмотрел на вампира. Похоже, на этот раз атака прошла успешнее. Эта схватка отличилась от битв с рыцарями смерти. Теперь нельзя было для повышения способностей и характеристик специально поддаваться. Виит закрыл окошки, где высвечивалась информация о его здоровье и мане. Увеличив концентрацию внимания на противнике, он стал оценивать врага глазами и пробовать почувствовать его телом. Играя в страну магии, он был менее опытен, нежели сейчас. Тогда он меньше знал об играх, не умел ориентироваться по карте и не озвучивал всех названий. Просто так он снимал стресс и получал удовольствие всякий раз, как герой становился сильнее. Ему нравилось добиваться чего-то нового и постепенно искать все более могучих врагов. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Были ошибки и проигрыши. И умирал Виит чаще, чем другие, но тем не менее он стал лучшим, потому что не опускал рук, не сдавался, а всегда пробовал что-то новое и потихоньку нашел свой путь. Он шел дорогами, которые никто не выбирал, охотился, когда это уже надоело всем остальным, и получал невероятное удовольствие. Играть только с мышкой и клавиатурой было безумно интересно. Теперь же игра стала работой, и на Вииде лежала ответственность. Чем больше получаешь и чем быстрее увеличиваются способности, тем больше ты теряешь. Если ты бросаешь вызов, а потом каждый раз, когда умираешь, теряешь часть накопленного опыта и навыков, то невольно начинаешь беспокоиться и бояться этого. Когда он дрался с монстрами, то становилось все сложнее придумывать варианты для повышения характеристик. Ему не нравилась сама битва. Драться с более сильным, выполнять квесты – это было интересно, но от мысли, что игра стала работой, Вид, честно говоря, не особо был рад. «Кия!» Казалось, лицо вампира еще сильнее побледнело. Он стал атаковать быстрее и яростней. «Семь небесных шагов!» Действия Вида были на высоте. Он не продумывал ничего заранее. Все получалось само собой. Как будто шло автоматически из головы. «Если он меня не достанет, победа за мной!» Вид двигался вокруг вампира и применял технику секущего ножа. И тут... «Вызов летучих мышей!» Видимо, вампиру не понравился противник, который уклонялся от всех атак. Поэтому монстр протянул и раскрыл руки. Между ними появился черный круг, и оттуда стали вылетать летучие мыши. «Убейте его!» Стая мышей кровососов взлетела и закружила в воздухе. Они садились в еду на голову, спину и пили теплую кровь. Элита среди монстров. Вампиры. Они умели использовать магию. «Щит, сила, лечение!» – воскликнул вампир. Монстр усилил свои способности и восстановил здоровье. Все прежние атаки прошли даром. Вампир опять стал сильным, и его жизни были наполнены доверху. А рана на его руке затянулась, как будто ее и не было. «Ах ты ж хитрая жучка!» Расстроенный Вид пронзал мышей ножом и атаковал вампира. Чтобы скинуть мышей, сидящих на спине, ему пришлось кувыркнуться по земле. Но все же, несмотря на действия вампира и его мышей, преимущество оставалось за Виидом. Однако его способности потребляли очень много маны, а битва затягивалась. Спустя какое-то время мана закончилась, и Виид стал наносить простые удары мечом, стараясь вызвать критический удар. Но ничего не получалось. Вампир залечивал свои раны раньше, чем это приводило к какому-нибудь эффекту. Однако битва шла, и постепенно вампир стал использовать магию все реже. «Ага, у него тоже закончилась мана». Наконец-то и у вампира постепенно стала литься кровь. Его лицо еще сильнее побледнело. Монстр устал, движения стали замедляться. И в этот момент в еду пришло новое сообщение. «Эффект благословения закончился». Сила стала стремительно уменьшаться. Меч стал тяжелее, шаги замедлились. «Эффект святого благословения закончился». «Вы простыли». Физические ресурсы уменьшились на 20%. Эффективность способностей уменьшилась на 30%. Простуда может вызвать другие болезни. Здоровье и мана уменьшились до минимальной отметки. После того, как уменьшилась защита, с каждым укусом летучих мышей Вид стал быстро ослабевать. Кровотечение усилилось. Полоска здоровья стремительно уменьшалась. Движения становились все более медленными. «Человек!» Наконец-то вампир схватил Виида. На тот момент здоровье самого вампира снизилось до отметки ниже 10%. Когда вампир потянулся зубами к шее, Виид что из силы ударил его ногами. Еще не конец!» Виид усмехнулся, глядя на упавшего вампира. У монстра тоже почти не осталось сил, но состояние Виида было еще более плачевным. Кровь хлестала из ран, и ничего нельзя было сделать, кроме как закрыть глаза и умереть. А потом Виид покинул игру. Ли Хэн выбрался из капсулы, подрагивая от злости. Он дрался с вампиром, с монстром 270 уровня. Вампир был силен, очень силен. Виид сменил меч, использовал святое благословение и защиту, и все равно проиграл. Разница была огромна. Как между небом и землей, даже больше, чем когда он с дешевым оружием и доспехами охотился на рыцарей смерти. Да, вампир показал силу, достойную монстров высокого уровня, однако у Виида не было ощущения, что это монстр, которого невозможно победить. Хэн, крепко сжав кулаки, зло закричал. «Проклятые вампиры, чертовы мертвецы!» Пейл, Ирен, Рамон, Асурка играли в крепости Серебург с родителями. Они не могли оставить родителей и отправиться в путешествие, поэтому охотились в ближайших подземельях. В этот момент пришло сообщение от Виида. Знакомые Виида опять присоединились к игре. «Может, сходим и познакомимся с ними?» – спросил Пейл. «А, да. Ну, раз заговорили об этом, то пойдемте сейчас». «Они прям как Виид». «Ага, уже 2 недели не выходят из тренировочного зала. Отрабатывают удары с деревянным мечом. Это круто!» – воскликнула Рамона. Пейл и Сурка мягко улыбнулись. Каждый раз, когда они видели монстров, то вспоминали образ Виида, дерущегося как сумасшедший. Хотя он и скульптор, но его мастерство владения мечом было лучше, чем у многих других игроков. Монстры, считавшие, что их невозможно победить, всегда удивлялись неожиданным приемом, который использовал Виид каждый раз, когда он убивал их. Друзья Виида уже были в предвкушении встречи. Пока они новички, так как недавно начали играть, но должны уже хорошо понимать игру. Конечно, это же знакомые Виида. Когда друзья подошли к учебному центру, то увидели, что там собралось много народа. «Что это? Что случилось внутри?» «А вы посмотрите сами, и не удивляйтесь потом», — донеслось из толпы. Пейл с друзьями уверенно отодвинули зрителей и сошли в зал. Как только они ступили на порог, их глаза округлились от удивления. «Там около 500 человек с деревянными мечами нападали на тренировочные пугало. Раз, два, три!» Под команду одного из игроков они одновременно выполняли движения. 500 человек синхронно нападали с деревянными мечами на пугало. Одинаковые движения, с одинаковой скоростью, словно единое целое. Однако Пейла и других больше всего удивили их глаза. «Будто наполненные силой!» Взгляды, полные скрытых чувств, заставляющие сердца дрожать от волнения. И не у одного, а у всех 500, и все одновременно были преисполнены ярости. «Понятно, почему здесь собралось столько народу», – тихо произнес Пейл. «Когда в тренировочном зале занимаются такие люди, то это естественно, что в зале скапливается огромное количество игроков». «Ах, как же быть!» – воскликнула хрупкая Ирен. Знакомые Виида были среди этой грозной толпы. «Ничего, несмотря на такие тренировки, уровень у них еще низкий, они нам ничего не смогут сделать, я знаю, как поступить». Пейл, набравшись смелости, закричал. «Если здесь знакомые Виида?» 500 человек одновременно повернулись в его сторону. Бомс! Душа у Пейла ушла в пятки, но бойцы опять приступили к занятиям с деревянными мечами. «Ничего, мы пришли, чтобы помочь вам. Не знаю, что с вами произошло, но мы вам во всем поможем. Не бойтесь, подойдите сюда». Опс. Бойцы, нападавшие на пугало с деревянными мечами, одновременно остановились. И все вместе, все 500 человек подбежали к ним. Они повисли на Пейле и закричали: «Пожалуйста, дайте нам ячменного хлеба, накормите нас!» Когда в реале прошел день, Ли Хэн подключился к игре. Он стоял у ворот телепорта. Эх, характеристики снизились. Почти все характеристики снизились на 5-7%. Скульптура на 7%, кулинария на 6%, другие навыки, мастерство меча, ремесла, починка на 5%. От этого становилось больно, но, к счастью, потерянные после смерти предметы не набирали ни одного золотого. «Нужно повременить с вампирами». Виид снова уселся чинить снаряжение и доспехи. «Починка!» В конце концов, все разбитое снаряжение, которое лежало в рюкзаке, было починено. «Ваше мастерство ремонта повысилось на 10%. Владение навыком достигло среднего первого уровня и составляет 5%. Вслед за повышением уровня повысились и ваши способности к ремонту. Вы можете полностью починить сломанные вещи, вернуть их прочность в исходное состояние. Теперь можно изучать ремесло кузнеца в деревне». «Получилось!» Радостный Виит принялся чинить все по второму кругу. Те вещи, которые из-за потери прочности помялись и потеряли свой вид, теперь были как новенькие. Кожа лоснилась, смятые доспехи выпрямились. Меч, который покрылся трещинами и ржавчиной, наполнился силой и стал таким, будто им можно разрезать чугун. Отлично, пора и на охоту. Когда Виит собрался наружу, Альберон решительно встал. «Я помогу тебе в борьбе с вампирами». «Не сейчас, я все еще провожу разведку, подожди немного». «Хорошо». Виит обошел всю провинцию Морта. Когда на горизонте появились монстры, он прятался, дожидался, пока те уйдут, и осматривал их тылы. Так он узнал многие вещи. Во-первых, в этой провинции много монстров, которых он легко мог победить. Например, если пойти параллельно городу и Черному замку, можно увидеть зараженных злом волков. Их уровень был около 170. Но зато они бродили группами, иногда даже стаями в 100 голов. В опасные моменты он использовал способности, заключенные в мече, и с помощью святого благословения и защиты уничтожал волков. Благодаря охоте Виит вернул себе потерянный опыт и поднялся до 182 уровня. В общем-то, нормальное место для охоты. Простые игроки охоту часто проводят в окрестностях деревень или больших городов, так как там можно много чем поживиться и легче спасти товарищей. Однако для таких одиночек, как Виит, место охоты находилось везде, где много монстров. Виит подмечал все. Особенности местности, пути передвижения монстров и их уровень, а затем брал Альберона и шел на охоту. «Подлечи меня!» «Да, хорошо». С помощью святой силы раны Виита очищались и затягивались, можно было обойтись без повязок. Альберон, как достойный преемник на пост папы, сказал, что его уровень превышает 320, однако такой нип, как он, у которого было свое имя, если один раз умирал, то вновь не возрождался, поэтому если Альберон умрет, то это конец. Если он умрет, то значит квест Виит не выполнил, из-за него погиб преемник на пост папы, и тогда отношения с орденом Фреи больше не будут дружескими, а станут плохими. Помня об этом, Виит старался брать с собой Альберона как можно реже. Однако, волшебство защиты есть. Да уменьшится урон после укуса злобных существ. Благословляю. Повысь мою силу. Да повысится твоя сила, воин, что убивает ужасных тварей. Благословляю. Альберон был лучшим из нипов, которых встречал Виит. Не потому, что у него высокий уровень, а из-за хорошего характера. Вы не думайте, что нипы должны рассказывать игрокам только полезные истории и раздавать квесты. Были и такие, как мудрец Родригес, посмеивающийся над игроками, что в целом было необычно для игры. Однако Альберон смиренно выполнял все то, что ему поручали, не высказывая недовольства, с ним было очень удобно путешествовать. Простодушный и добрый нип. Виит тягал Альберона за собой туда-сюда, по всей провинции Морта, и активно охотился, как будто изначальная цель изменилась. «Ваш уровень повысился». Виит онемел от неожиданности. Благодаря помощи Альберона он получил 200-й уровень. Наконец-то! В королевской дороге 200-й уровень был одним из переломных моментов. Прошел уже год и 4 месяца, как открылся сервер. Теперь можно сказать, что ты не новичок. У торговцев или ремесленников система уровней отличалась от обычной. Простые же игроки ниже 100 уровня подразделялись на классы. Сегодня в Королевской дороге большинство игроков были новичками. Настолько игра стала популярной во всем мире, что привлекла к себе так много новых людей. В каждом замке или городке находилось огромное количество новичков, которые мечтали о приключениях. Преодолев этот рубеж и перейдя 130 уровень, уже можно было получить какое-нибудь признание, вступить в гильдию, отправиться в путешествие, покинуть стартовый замок или крепость. Менестрели, трубадуры и барды уже после 50 уровня могли бродить по свету, но им обычно надо было сначала повысить свой уровень, чтобы уметь драться с монстрами и безопасно путешествовать по дороге. После 150 уровня становишься уже более опытным и известным, а когда ты переходишь 200 уровень, ты входишь в число ветеранов. Появляется вторая возможность изменить и продолжить профессию. Воин мог стать рыцарем, лучник, в зависимости от выбора, стать снайпером или вступить в отряд арбалетчиков. Волшебники могли выбрать одну из специализаций. Такие классы, как клирик, вор, торговец, тоже могли сменить профессию. Можно было использовать меч. Атакующие способности значительно расширялись, что автоматически влияло на изменения связанных с ним способностей. Поэтому с 200 уровня всех звали ветеранами. Как бы много людей не играло в Королевскую дорогу, однако среди них было не так много игроков, которых можно назвать ветеранами. Всего-то 20%. Конечно, персонаж вида особенный, его сложно подогнать под обычные мерки. Он был из класса тех, которые умели что-то создавать. Его необычная сила возникала как по волшебству. В общем, сложно сравнивать его с другими. Виит не знал, как все сложится при выборе второй профессии, ведь его выбор уже был особенным. В любом случае, когда уровень Виида поднялся, он сменил все одеяние. На голове появился волшебный шлем Ван Хока, на руках перчатки с изображением розы, доспехи пополнились вещами рыцарей смерти. Теперь он был похож на темного воина-рыцаря, однако его перчатки и меч предательски белели. Внешне нельзя было сказать, что все было подобрано удачно, но Виида не волновала внешность. Главное – способности и характеристики, которые дают оружие. Альберон, давай потихонечку за мной. Иду. Виит и Альберон вместе направились к городу, на то место, где он умер от рук вампира. Прятаться было нетрудно. По городу ходило около 300 вампиров, но уклониться от встречи с ними несложно. Виит ждал одиноких вампиров и, дождавшись, нападал на них. Техника секучего ножа! Меч Виита засиял белым светом, и он атаковал вампира. Однако, на удивление, вампир легко отклонил его удар рукой и, глядя на Виита, обнажив клыки, произнес: «Опять ты!» Как ни удивительно, но это оказался тот же вампир, что убил его в прошлый раз. Виит засел в засаду на том же месте и встретил там того самого вампира. «Прекрасно!» – воскликнул Виит и атаковал. Ослепительный меч наносил порезы по всему телу вампира. «После того, как ты умер, ты еще не пришел в себя!» «Кия!» Вампир, подлечивая себя, стал атаковать человека. Виит сразу настроился на продолжительный бой. У него не было другого выбора, поскольку он не мог за 1-2 удара убить врага. У него были способности, которые ели много маны, но у врага был 270 уровень. Особенностью вампиров были черная магия, вызов помощи, превращение, действующие на женских персонажей обаяния, а также очень большое количество жизней. Если сравнивать с другими, то они превосходили всех монстров такого же уровня. Плюс этот вампирский клан был особенным, более сильным, чем другие кланы. Спустя какое-то время действие благословения и святой защиты закончилось. Мана истощилась, но и вампир был в такой же ситуации. Правда, от этого он только посмеивался. «И в этот раз ты умрешь от моей руки, тупой придурок!» Но Виит не сдавался, а просто крикнул в сторону стены. «Лечение, защита, поглощение!» «Да, понял». Прятавшийся Альберон встал и добавил сил Вииду, окружил его разнообразной защитой. Теперь ситуация резко изменилась. Глядя на растерянное лицо вампира, Виит улыбался. Он не забывал монстров, которые его убивали. Вампир признал свое бессилие и воскликнул. «Встретимся в следующий раз! Туман!» Невероятная сила вампира, благодаря которой монстр проходил через стены и предметы. Тело вампира превратилось в белый туман. Туман, который не растекался, а собрался в одном месте и, извиваясь, стремился бежать, но вид не просто стоял и смотрел. «Техника секущего ножа!» С помощью техники секущего ножа он мог поразить цели, которые недоступны для простого оружия. «Кия!» Вампир Туман нашел свою смерть. Виит не без помощи Альберона смог достойно отомстить. С того дня он охотился только по ночам в горах и в долинах, а днем перебирался в город. Ночью способности лунного скульптора увеличивались на 30%. Не только характеристики, относящиеся к технике боя, такие как сила и ловкость, но и характеристики искусства. Пока другие игроки спали, он работал в поте лица, охотился, не зная страха. Но силы повышались не только у Виида. Когда появлялась луна, монстры получали темную силу и становились сильнее в 1.5 раза. Насколько же повышался опыт и шанс выпадения хороших вещей? Оставалось много монстров, ходивших поодиночке, а не группами, как волки. Поэтому даже ночью, когда монстры становились сильнее, можно было продолжать охоту. Теперь, когда уровень поднялся и рядом помогал Альберон, Вид мог легко сразиться с одиноким вампиром, правда только днем, пока у нежити нет ночных бонусов. Не имея уверенности в битвах, Вид решил вести себя предельно осторожно. «Вызываю рыцаря смерти!» Рыцарь смерти Ван Хок. Вид вызвал его, чтобы драться вместе. Рыцарь смерти, который уже бесконечно много раз умирал от рук Вида, не показывал свой нрав, гордость или что-то наподобие этого, а лишь четко выполнял все команды, стремясь стать как можно полезнее хозяину. Вид и Ван Хок вместе дрались против стаи бешеных волков и повышали свой уровень, а когда становилось опаснее, прибегали к помощи Альберона. «Хозяин, мой уровень повысился!» Ван Хок с уважением обратился к Виду. Теперь судьба Ван Хока зависела только от хозяина. Благодаря нему Нип вышел на новый уровень. «Окей». Вид строго посмотрел на Ван Хока. У рыцаря смерти было столько опыта, сколько тот провел битв. Однако еще 20% опыта от всех боев, которые вел только Виит, также уходили к Ван Хоку. И так будет продолжаться до тех пор, пока он не продаст ожерелье. Пиявка. Но нельзя отрицать, что помощь рыцаря смерти была своевременной. С ним драться против вампиров стало значительно легче. Двое на одного в реальных боях – это значительное преимущество. Сила атаки и защиты удваивалась. Виит чувствовал себя в безопасности и не переживал теперь в особо напряженные моменты. Впереди шел Ван Хок. Время, которое он тратил на поимку вампиров, сократилось вдвое, а получаемый урон снизился до 1/4. Вампиров, бродивших по городу, было около 300. Всего вампиров клана примерно с 1000. Наверное, остальные находились в Черном замке. Вид расправился с вампирами-одиночками. Когда количество убитых вампиров дошло до 49, он стал пробовать драться с парами. Элитные вампиры, которые уже один раз умирали, возрождались простыми, примерно 250 уровня. «Ваш уровень мастерства меча перешел на следующий средний уровень. Сила атак с мечом повысилась на 50%. Каждый раз, когда ваши способности на среднем уровне будут повышаться на 1 пункт, к вашей силе атаки будут приплюсовываться 7%. Способности атаки, которые тратили много маны, теперь потребляют ее в 2 раза меньше. Всем характеристикам начислены дополнительные 2 балла». Невероятно. Искусство владения мечом не являлось основной способностью профессии по сравнению с мечниками. Результативность была ниже и повышалась она гораздо медленнее. Но Виит все равно сумел перевести эту способность на средний уровень, сумел, пройдя через тяжелые испытания. А через несколько дней все остальные способности тоже перешли на средний уровень. Владение техникой секущего ножа перешло на следующий средний уровень. С помощью техники можно врезать скульптуры и не обращать внимания на защиту противника. Продолжение следует.